Ему моментально сделалось до тошноты скучно среди незнакомых людей. Все они казались ему какими-то серыми, пыльными и удивительно вторичными, как бы пародирующими стиль и манеры хипующей западной молодежи. Да и пародирующие весьма уныло и по-советски благопристойно. Где наркотики? Где секс? Если не групповой, то хотя бы индивидуальный. Не кстати вспомнился анекдот про групповой секс в трех странах — Швеции, Польше и СССР. В Швеции — это когда 10 человек совокупляются, а 11 записывает на кинопленку. В Польше 10 человек эту пленку смотрит, а 11 крутит. А в СССР же 10 человек слушают, а 11 рассказывает, как он в Польше видел фильм про то, как в Швеции 10 человек занимаются групповым сексом. Такая вот асимптота получается. Пока он предавался этим размышлениям, у него трижды стрельнули покурить, дважды наступили на ногу и раз предложили задешево купить совсем капельку попиленной двойной альбом «Битлз» в венгерские перепечатки. Тут он решил, что 5 минут, назначены Линдой, истекли, и пора идти на конспиративное рандеву. Линда перехватила его на площадке и тут же увлекла за лифты на лестницу. «Слушай, что все это значит?» — спросил Нил, спускаясь вслед за ней. «Ринго приехал», — возбужденным полушепотом проговорила Линда. «Хотел спокойно с женом Йоко и со мной посидеть. А сегодня пятница. Клуб. К Джону Пиплов набилось немерено». «И что?» «Не всю же ораву поить, кормить. А потом Ринго всей этой колготы не любит». «Чего не любит?» «Колготы», — повторила Линда. «Ну, суеты, толчаи. Вот они с женом и заперлись у Йока в комнате. И она туда подойдет, как только с этим придурком Миком развяжется». Нил остановился. «Ты чего?» — удивленно спросила Линда. «Знаешь, я, наверное, домой пойду. А то неудобно получается. Я же буду лишний. Меня никто не приглашал». «Как никто? А я?» «Ну ты...» «Для них мое слово закон». Она рассмеялась. «Ладно, не парься. Они сами просили тебя привести. Очень хотят познакомиться с крутым рокменом Нилом Баренцевым». «Откуда они знают?» «Слухами земля полнится». В общем, он позволил Линде уговорить себя. На этаже, куда они спустились, было тихо, только в кухонном отсеке визгливо переговаривались вьетнамки, и оттуда тошнотворно несло жареной селедкой. Дверь им открыли после условного стука, и взгляду Нила предстала необычная картина. Вместо лампочки горели свечи в стаканах. Свечей было не менее десятка. И нетрудно было разглядеть лежащие на полу, висящие на стенах коврики, кокетливое фигурное зеркало над маленьким рабочим столом, две аккуратно заправленные и прикрытые цветными пледами кровати, на подоконнике ваза со свежими гвоздиками, на полках расставленные между книг шкатулки, куколки, ракушки. Уютная девичья светелка, обжитая и ухоженная. Все это Нил разглядел в те 2 секунды, пока маячил на пороге за спиной у Линды. Она втянула его за собой, и он оказался лицом к лицу с молодым человеком весьма своеобразной наружности. Прямые черные волосы, остриженные под горшок, и реденькие усы и бородка придавали его внешности что-то китайское. хотя круглые светлые глаза за столь же круглыми леноновскими очками были однозначно европейскими.